Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Христос воскрес, воистину воскрес. Время, когда мы провозглашаем особенно Христово воскресение, ибо мы еще в этих празднованиях, Христос еще не вознесся, еще на земле с учениками, является им, укрепляя, утверждая в Царстве Божьем. Да, то, что он проповедовал, Царство Божие. И мы несколько дней уже размышляем об этом. Из Евангелия от Марка Христос вышел на служение, проповедуя Евангелие Царства Божие, говоря, что исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие, да, проповедуя Евангелие Царства Божия, радостную весть Царства Божия, о Царстве Божием. И он призывает Симона, Андрея, Иакова, Иоанна идти за ними, следовать за Христом, идти за ним. И в этом являет Царство, показывает, да, он вводит их в это Царство Божие. И они идут за ним, оставим все. И дальше Христос входит в синагогу в субботу и там говорит слово, проповедует, учил. И учил как власть имеющий, не как книжники. То есть являл, в его слове являлась сила. Она преображала, она касалась людей, власть имеющий. И там был бесноватый, который вскричал и начал свидетельствовать, говорить о его мессианстве, кто он. Но Христос запретил и сказал: «Замолчи и выйди из него». Все, что нужно было Христу сказать, в этом является сила царства. Он говорил, как власть имеющий, запретив, изгнав беса простыми словами, которые нам, может быть, казаться немножко неубедительным, может быть. Но на самом деле Христос имеет силу, говоря, проповедуя, он говорит, как власть имеющий. И заканчивая Евангелие от Матфея, он говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И он наделяет этой властью учеников, следующих за ним, исполняющим волю его, служа ему. И мы дальше читаем. И мы читаем, что заканчивается текст, который мы читали: «И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее». Он находился в Капернауме. И вышедший вскоре из синагоги, это день субботний, после того, как он изгнал беса, вышедший из синагоги пришел в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорит ему о ней. Подошедший, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, и знал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Мы прочитали из Евангелия от Марка, 1 главы, с 29 по 34 стих. И мы видим, вышедшие из синагоги, это день субботний, к вечеру они вышли из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. И когда они вошли в дом, ему говорят о теще Симона, что она больна и в горячке. Христос подошел к ней, взял ее за руку, горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Исцеление произошло мгновенное. Причем при всем том, что Когда люди в горячке, они сначала, если даже исцеление, выздоровление происходит, они еще слабы. Им нужно какое-то время восстановиться. Но мы видим, что Царство Божие является в этой исцеляющей, в силе своей, да, исцеляет человека, исцеляет тещу Симонову, так что она сразу в той же силе, она встала и стала служить Христу, да, накрывать стол, что-то кушать, готовить, заботиться о гостях. Мы видим, что Царство Божие является и в исцелении, являет силу свою в исцелении. И мы читаем дальше с 32 стиха. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям». И мы читаем, что Христос исцелил многих страдавших, многих, наверное, кого-то не исцелил по какой-то причине. Мы знаем, что когда Христос пришел в Галилею, там, где Он жил и проповедовал, многие не совершил многих чудес. Написано, почему? По неверию их. Возможно, причина исцеления, и здесь не всех исцелил. Именно поэтому написано, исцелил многих, страдавших различными болезнями. Различными болезнями. Уже конкретно не описывается каждое исцеление, просто обобщает Марк. Многих исцелил. Многие получили исцеление, тем самым он свидетельствовал и проповедовал Царство Божие. Что в Царстве Божьем Христос являет силу Царства Божия, да, исцеляет, и исцелил и многих бесов изгнал, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. Было еще не время, но они свидетельствовали о Его мессианстве. Да, они знали, кто Он, и они говорили, знаем Тебя, кто Ты, Святый Божий. 24 стих, когда Он изгнал в синагоге беса. Да, Святый Божий, Сын Божий, знаем, кто Ты. Христос, проповедуя Царство Божие, являет силу Его в исцелении и изгнании бесов. Также и сегодня в нашей жизни Христос являет эту силу, исцеляет нас, изгоняет бесов. Сегодня Христос тоже в той же силе проповедует, говорит о исцелении как физическом, так и духовном. Он прежде заботится о душе нашей, чтобы наша душа не была обременена какими-то тяжбами. И сегодня, когда вот это время мы переживаем болезни, Христос исцеляет. Христос силен восстанавливать. Он может и мгновенно исцелить, может кому-то давать, перебаливать, но Он исцеляет, именно Он являет силу свою. И мы, как дети, уповаем на Него, доверяемся Ему и желаем, чтобы Его воля была в нашей жизни. Да, Христос проповедует Царство Божие в силе, говорит в силе, как мы читаем, власть имеющий. И как мы уже упоминали, при Вознесении Он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. И мы читаем Евангелие от Марка 16 главе, что у веровавших будут сопровождать сии знамения. Прежде Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Евангелие, радостную весть Царства Божия. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Христос дает эту силу и власть верующим детям Его, служителям Его, чтобы они совершали это, свидетельствуя о Царстве Божьем, что оно реально сегодня, оно рядом с нами, и в Него нужно всего лишь войти. избирать этот путь, войти, жить Царством Божиим, Его государством, Его учением, радостной вестью. Да благословит нас Господь пребывать в Царстве Божьем, жить им. Ибо это нужно принять решение жить им, попросить Господа сил двигаться уже не со своими силами, но с Божьими в Царстве Божьем. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.